Партнер выпуска – торговый дом «Базар». Продажа, обмен золота, сертификаты, рассрочка, скидка 5%. Скупка золота дорого. Город Тайшет, торговый дом «Базар», второй этаж, павильон 19.